Святой пророк Илия, один из величайших пророков Ветхого Завета, святой пророк Илия жил в IX веке до Рождества Христова, с юности посвятив свою жизнь служению единому Богу. Святой Илия был усердным ревнителем истинной веры и благочестия. Он обличал уклонение богоизбранного народа и его правителей в идолопоклонство. По его молитве Бог совершал чудеса для вразумления заблудших. За свою пламенную ревность о славе Божией пророк Илия был живым взят на небо на огненной колеснице. По преданию церкви, святой станет предтечей второго пришествия Христа и во время проповеди примет телесную смерть. Русская церковь всегда особо чтила святого пророка. Первым храмом, воздвигнутым в Киеве еще при князе Игоре, стала церковь во имя пророка Илии.